«Жалкая комедия», — произнес старший дознаватель Такаши, стоящий у экрана и внимательно наблюдающий за действиями городской полиции. На экране широкоплечие парни при полном боевом параде неумело улыбались шарахающимся от них нищенкам, на виду держа планшеты для записей, столь же неумело пытались собрать показания. Остальные с умным видом бродили среди растерзанных трупов, стараясь придать лицам выражение холодной профессиональности. Получалось из рук вон плохо. Троих рвало. Уткнувшись бронированными лбами в стены, чуть приподняв щитки шлемов, они выплескивали на пол содержимое желудков. Какой уж тут холодный профессионализм. Один не сумел пройти и трёх шагов. Успел только приподнять забрало и буквально выплюнул струю рвоты на бренные останки нуля с расплющенным черепом. Его можно понять. По голове бандита будто кувалдой били. Страшное зрелище. Слабые хрупкие кости. Пониженная гравитация и плохой рацион дают о себе знать, равно как и уровень радиации. Самыми быстрыми и четкими оказались копы, занимающиеся фиксацией места преступления, сбором улик и тел. Достаточно умело установив треноги особых записывающих устройств, они начали запись, сбрасывая на полицейские сервера данные, что позднее позволят выстроить полную цифровую трехмерную копию места преступления. Для вида собрали там и сям ошмётки мяса, сфотографировали отпечатки необычных крысиных лап, траков и тяжелых ботинок. Убедились, что камеры наблюдения выведены из строя. При этом они, несомненно, заметили замерших в потолочном сумраке чужих пауков-наблюдателей, но сделали вид, что не видят ровным счетом ничего. Они попросту проигнорировали присутствие чужой наблюдательной техники, прекрасно зная, кому она принадлежит. И этим сразу доказали свою полную профессиональную несостоятельность, как полицейских. Любой нормальный коп первым делом постарается заполучить данные с паука-наблюдателя. Даже если они имели право там находиться, владельцу будет послан официальный запрос. Но местные стражи правопорядка предпочли отвернуться и продолжить ломать комедию. Впрочем, им наверняка был отдан жесткий приказ – чужаков не замечать. «Фигуранты?» — поинтересовался Такаши. Краткий итог по каждому. Оратор уведен неизвестной женщиной в один из боковых коридоров, где они затерялись среди спешащих прочь местных жителей. Курс держали к внешнему краю сектора. Планируем отослать для сбора информации двух пауков, если дадите разрешение. Следующий. Рядовые бандиты уничтожены. Клык бежал, успешно добрался до жилища некоего доктора Люмбери. Там он был убит. Когда прибыло подкрепление, дверь была взломана, визора паука отчетливо зафиксировали лежащего у самого порога клыка, залитого кровью, с изрубленными ногами, спиной и шеей. Поведение прибывших бойцов подтвердило наш вывод. Клык мертв. Дверной проем оставался открыт. Мы засекли, как один из них связывается с кем-то и докладывает о случившемся. Судя по словам «большой брат» и «босс», звонок был сделан лидеру преступной группировки нулей. После краткой беседы часть нулей рассеялась по коридорам, остальные заперлись внутри жилища доктора Люмбери, аккуратно прикрыв дверь и убрав следы взлома. Они явно пытаются разобраться в происходящем. Судьба Люмбери нам неизвестна. Сделать анонимный звонок и сообщить о вооруженных преступниках, засевших в жилом блоке доктора Люмбери. Сообщить, что они предоставляют огромную угрозу для любого, кто решит навестить доктора Люмбери. Да, сэр. Кто еще? Объект Мститель. Его мы так и не увидели, хотя его незримое присутствие ощущалось постоянно. Незримое присутствие? Прошу прощения, излишнее эмоциональное выражение. Объект Мститель наверняка наблюдал за происходящим и отдавал приказы, но при этом он сам не попал под наблюдение наших камер. Он был у доктора Люмбери. Доктору нет смысла убивать клыка, если только он не сошел с ума и не решил свести счеты с жизнью самым мучительным образом. Нет, клыка убил кто-то другой, находящийся там же. С большой вероятностью это Нортис Вертинский. Но это лишь предположение, требующее проверки. Однако описанный способ убийства вполне соответствует типу объекта. Пришел к такому же выводу. Вытянулся Фергюсон, ничуть не кривя душой. Едва он увидел чудовищные раны клыка, тут же пришел к этому выводу. Здесь поработал Нортис. Данный вывод не поддерживал ни одно доказательство. Это лишь догадка. Хороший доклад, Фергюсон. Спасибо, сэр. Общее поведение нулей. Остальных? Нервное. Наши агенты и спецтехника засекли резкое оживление, настоящий всплеск. Нули снуют по коридорам с лихорадочной поспешностью. Убитый Клык занимал не последнее место во внутренней иерархии банды. Оживились и прочие неофициальные организации 12-го сектора, в том числе национальные монокластеры. Итальянцы, русские, китайцы вывели в коридоры группы бойцов, прячущих под одежду оружие. Они встали на охрану своих территорий. Все уже знают о гибели Клыка. «Но не знают, кто его убил», — кивнул старший дознаватель Такаши. «И подозрения Большого Брата быстро накроют собой весь сектор». «Положение крайне нестабильное. Пока прибывшие наряды полиции сдерживают ситуацию, патрулируют окрестности. В 11-м секторе у шлюзового перехода стоит небольшой конвой из грузовых платформ и электрокаров. Медики и несколько местных организаций собираются помочь пострадавшим и больным. Но сектор сейчас похож на уже бомбу с тикающим таймером, сэр. Многие жители запасаются водой и едой, запираются в жилищах. В коридорах почти нет детей». «Продолжайте разбираться, Фергюсон», — приказал Такаши и направился к двери. «Но больше никаких дополнительных ресурсов. Мы здесь не ради объекта «Мститель» и не ради астероид «Сити». Главная цель в абсолютном приоритете, и сейчас, когда обстановка накалилась, когда многие теряют осторожность, у нас появилась возможность провести пару изъятий объектов, не связанных с группировкой нулей. Отдайте распоряжение двум группам захвата. Пусть начинают действовать по плану, как только будут готовы». «Да, сэр».